Я люблю его больше жизни. «Угу», — мрачно сказал Дэвид. «Прямо сейчас». «Что прямо сейчас?» «Смеяться начну. Как видите, от хохота по полу катаюсь». «Я так и думала», — оскорбленно выпрямилась Биацка. «Вы мерзкий, отвратительный, жалкий и...» «Перестаньте», — устало вздохнул Дэвид. «Вы это уже говорили». «Как вы его могли полюбить, если он при дворе почти не появлялся?» «Как и надлежит всякому истинно благородному человеку», — назидательно заметила Биацка, «герцогу Радхару вовсе не нужно было постоянно созерцать предмет своей любви, чтобы проникнуться к нему возвышенными чувствами. То же самое можно сказать и обо мне. Мы переписывались». «Вы влюбились в человека, которого знали только по письмам?» — изумился Дэвид. «Да». «И вы его ни разу не видели?» «Почему же?» – возразила принцесса. «Видела. 5 лет назад, когда он приезжал в Лаутаган для того, чтобы дать присягу моему отцу». «С тех пор вы и переписываетесь?» Биацка молча кивнула. «И сколько лет вам тогда было?» «Вообще-то, это не ваше дело». Она помолчала, давая возможность Дэвиду сполна уразуметь допущенную им бестактность. «Но если уж вам так интересно, могу ответить. 12». «Чушь собачья», — подумал Дэвид. «Так не бывает». Потом он вспомнил, как в возрасте 16 лет влюбился в девушку, с которой познакомился по интернету. А жила девушка, между прочим, в России, в жутко холодной стране, где по улицам ходят белые медведи. Они так никогда и не встретились, хотя одно время он был твердо уверен в том, что рано или поздно эмигрирует из Винланда. Он даже освоил русский язык настолько, чтобы читать Достоевского, со словарем. Дэвид даже валенки купил, а вот на билет денег уже не хватило. «Кроме того», — сказала принцесса таким тоном, что стало ясно, она собирается добить Дэвида каким-то железобетонным аргументом. «Герцог сам встретил меня на дороге к Стрингху. 2 дня пути. И еще потом 1 неделю в городе, пока мы готовились к свадьбе. Нам о таком множестве вещей надо было с ним поговорить. Так вот, я его очень хорошо узнала за это время. И он оказался даже еще лучше, чем я думала». Дэвид молчал, переваривая услышанное. «А вы?» «Пожалуйста, не начинайте опять, принцесса. Я уже понял, что с вашей точки зрения я монстр, людоед и вообще последний негодяй в этом мире». «Так вы еще и людоед?» «Нет, я не людоед». «Да», — сказала принцесса. «Да, вы не людоед. Вы еще хуже». «А что произошло потом?» — спросил Дэвид. «Когда?» «В городе. Когда вы к свадьбе готовились. Почему свадьба не состоялась?» «Потому что на севере мои радины напали на приграничье. Радхар должен был срочно уехать. Нам пришлось отложить свадьбу. А потом меня действительно похитили. Граф Маркман?» «Да, его люди». «Неужели герцог оставил вас без охраны?» «Охрана была, но очень маленькая. Это ведь был его город. Там его все любили, ну почти все. Стоило только крикнуть». «И почему же вы не крикнули?» — иронично поинтересовался Дэвид. «Да потому что меня предали». «Кто?» «Шпионы Маркмана подкупили тех людей, у которых я жила. Они накормили солдат Радхара отравленной пищей, а меня связали, заткнули рот какой-то тряпкой. Они ее даже не постирали перед этим. Возмущению Биацки не было предела. Положили в большой сундук и таким образом вывезли из города». «Выходит, не все в вашем городке герцога-то любили», — съязвил Дэвид. «Но ничего, теперь, я думаю, уже все любят. Наверняка, когда Радхар в город вернулся, он этих людей повесил». «Если бы», — воскликнула принцесса, — «да я бы сама, да они у меня бы...» Она вдруг сникла и сказала: Их не Радхар повесил, а Маркман. «Маркман?» – изумился Дэвид. «Но как и зачем?» «Да очень просто. Они прекрасно знали, что Радхар сделает с ними, и поэтому поехали в Лаутаган вместе со мной. Кроме того, я слышала из их разговора, большую часть награды они должны были получить лично от графа. Вот он их и повесил, чтобы денег не платить. Он часто так делает». Дэвид задумчиво кивнул. «Похоже на правду. Если бы не я, он бы наверняка и своими друзьями так же поступил». «Вот видите», — гневно воскликнула принцесса, — «а вы ему служите». Некоторое время они молчали. «А вы», — Биатска умоляюще сложила руки на груди, — «а вы не можете поговорить с королем, чтобы он освободил Радхара? Я больше не буду пытаться сбежать, честное слово. Пусть его выгонят из страны, пусть лишат всех земель и титулов. Только пусть он останется жив». Дэвид неловко пожал плечами. «Может быть, так и будет?» «Нет», — принцесса замотала головой. «Его убьют. Это мне граф сам обещал, а отец его во всем слушается». «А вас он не послушается?» «Нет, он мною никогда не интересовался, даже в детстве. Говорили даже, что я будто бы не его дочь, а какого-то придворного, которого замучили сразу после того, как маму отра... после того, как мама умерла». Дэвид качнул головой. «Вы преувеличиваете мои возможности. Если на ваше мнение королю Стивольту наплевать, и если графа Маркмана, как вы говорите, он слушается во всем, на мои-то слова с какой стати он станет обращать внимание?» «Вас тут все боятся», — заговорщицким голосом призналась принцесса. «Все-все придворные, и стражники, и отец боится, и даже Маркман побаивается. Говорят, вы кого угодно можете в жабу превратить». «Ага, в жабу. А еще я могу поднять в воздух и перевернуть вверх тормашками 100 000 копов», — тоскливо подумал Дэвид. Вслух он сказал: «Я ничего не обещаю. Но, по крайней мере, я попытаюсь». «Попытаюсь», — думал Дэвид, шагая по королевскому дворцу под заклинанием невидимости. «Легко сказать. Вряд ли все его так уж боятся, как расписывала Биатска. Опасаются, может быть. На слишком многое рассчитывать не приходилось. Но, с другой стороны, при случае можно попробовать подчинить Стивольта своей воле. Но это только в самом крайнем случае. Сложных заклинаний подчинения Дэвид накладывать не умел. Это была целая наука, к которой он едва-едва прикоснулся во время учебы в Тинуэти. Ни о каких системных псионических заклятиях, вроде того шарика, помещенного призрачным демоном в грудь господину Кригану, Дэвид не имел даже смутного представления. Все, что он мог, — подавить чужую волю, и то не мгновенно, а после небольшой подготовки, и управлять подчиненным человеком посредством звуковых команд. Как только он отдалялся на некоторое расстояние от своего подопечного или просто отворачивался от него, заклинание переставало действовать. Кроме того, всем окружающим было видно, что с подчиненным что-то не в порядке. У него был отсутствующий взгляд, он говорил или делал что-либо, только повинуясь прямой команде мага. В общем, подчинить Стивольта или Маркмана – не самый лучший способ добиться своих целей. «Эффективнее попробовать взять их на понт», – подумал Дэвид, все ближе подходя к королевским апартаментам. «Появлюсь-ка я прямо из воздуха перед королем. Представляю, как он шуганется. Главное, что от инфаркта не умер». Стражник, стоявший на карауле у личных покоев Его Величества, с тупым удивлением поглядел на самопроизвольно открывшуюся и закрывшуюся дверь. Король был не один. В комнате также находился Маркман, который оглянулся на скрип, вскочил с кресла и быстрым шагом подошел к двери. «Сквозняк, что ли?» – пробормотал граф. Выглянул в коридор, посмотрел по сторонам и под занавес подозрительно оглядел вытянувшегося в струнку стражника. «Ты! Найди Вельца! Живо!» «Какой еще Вельц?» – подумал Дэвид, не спеша прогуливаясь по дорогому ковру. При Маркмане он разговаривать с королем не хотел и собирался в каком-нибудь углу тихо-мирно подождать окончания их беседы. А заодно и послушать. Может, что-нибудь интересное скажут? Сказали. Такое сказали, что Дэвид как стоял, так и сел. Прямо на пол. Вернее, на ковер. «Повторяю, колдуна надо убить и как можно скорее», сказал Маркман, возвращаясь на свое место. Стивольд вздохнул и нерешительно покачал головой. «А если он узнает?» «Да ничего он не узнает». «Ну а если все-таки узнает, что тогда будет?» «Не узнает. С первого дня, как он поселился во дворце, мои люди подслушивают все его разговоры, докладывают мне обо всех его перемещениях, обо всем, что вызвало его интерес. Что-то не похоже, чтобы он об этом знал». «Это опасно», – прошептал король. «Бросьте. Он такой же человек, как и мы с вами. Помните, в первый вечер он напился, как свинья? Да из него тогда можно было веревки вить, ничего бы он не смог сделать. Вы его считаете чуть ли не бессмертным, богом каким-то. Разве боги блюют за портьерой? Но разве бессмертные боги рыгают, мочатся, испражняются?» «Вы и это проверяли?» – изумился король. «Конечно. Такой же человек, как и мы. Очень наивно судит об окружающем мире. Цепляется за этих своих дружков так, как будто бы они ему родные братья. А сам, по собственному признанию, в нашей стране живет от силы 3 месяца. Может быть, это он неправду говорит, чтобы нас обмануть? Своим дружкам он говорит то же самое. Да и ведет он себя иногда так, будто бы 3 месяца назад не то что в страну нашу пришел, будто бы он 3 месяца назад на свет родился. Спросил меня недавно, что такое мадлояк, зверь или птица. Представляете? Когда каждый сопляк и у нас, и за границей знает, что мадлояк – это летающая рыба, которая вьет гнезда на деревьях, и к осени собирается в стаи, улетает на Северное море и до весны живет под водой. Да, странно, что он не знает. Вот видите, если он даже о таких простейших вещах не ведает, как же он про нас с вами узнает-то? Может, Стивольд поежился, не стоит все-таки? Может, он сын какого-нибудь бога, как в этой сказке, как там? Ну, про младенца, который родился с мечом в руке и рос с такой скоростью, что через 3 дня превратился во взрослого мужчину. «И вы верите в эти глупости?» – с откровенным презрением спросил Маркман. «Нет, но...» «Он, конечно, мало что у нас понимает, но уже кое о чем начинает догадываться. И мне не нравится, как он на нас смотрит. Совсем не нравится. Не наш он человек. Поверьте мне, не наш». «Но, может, просто отпустить его? Пусть уходит». «Нет», — Маркман зло улыбнулся, — «он так просто отсюда не уйдет. Дождетесь, что он нас с вами в землю закопает, а черного герцога на трон посадит». «Ну, в это я не верю», — отмахнулся король. «Вы на него наговариваете. Зачем ему герцога Радхара на трон возводить? Он же сам Радхара во дворец привез». «А кстати», — сменил Стивольд тему, — «как там у вас с Радхаром? Не подписал еще бумаги?» Маркман сжал кулаки. «Еще подпишет», – прошипел он. «Все подпишет». «Надеюсь. Пытка любого человека сломает, как бы он ни был крепок. Как бы он у вас не умер под пыткой раньше времени». «Не умрет», – процедил граф. В это время раздался стук в дверь. На пороге возникла сутулая фигура человека с бегающими глазками и тоненькими крысиными усиками. Маркман усмехнулся. «Вельц, иди сюда». «Это один из ваших?» – спросил король. «Совершенно верно. Может быть, выслушав его рассказ, вы перемените мнение о том, что представляет из себя этот колдунчик. Вельц, поведай-ка нам, о чем вчера господин Дэвид разговаривал с главным коротышкой. Все присутствующие, включая и Дэвида, с большим интересом. Граф Маркман по второму разу, но слушал с не меньшим удовольствием. Ознакомились с подробным изложением вчерашней беседы Дэвида и Родерика. Когда Вельц закончил, повисла напряженная пауза. «Да», — сказал король. «Вот видите», — граф коротко ухмыльнулся, — «они уже сочувствуют этому герцогу, а нас с вами просто презирают, ни во что не ставят. А что будет завтра? Хотите, чтобы Радхар снова оказался на свободе?» «Нет, конечно, нет. Тогда надо действовать. Но предоставьте все мне. Он у нас гордый, ужинать с нами теперь не желает. Вот и прекрасно. Он съест свой первый отдельный ужин, заснет, очень крепко заснет. Тут мы его и...» Маркман закатил глаза. Король едва заметно кивнул. «Вельц, раздобудь себе одежду слуги», — распорядился граф. «Отнесешь господину Дэвиду Брэндому его скромный ужин». Король хихикнул. «Кроме того», — Маркман улыбнулся, — «как только исчезнет колдун, можно будет без опасения арестовать его дружков и забрать то чудовищное количество золота, которое они у нас вытянули». Услышав последние слова, Стивольд потер пухлые руки. «А вот это очень хорошо. Очень это приятно слышать». «А мне-то как приятно, слов нет», — подумал Дэвид. «Значит, вот вы как. Я с вами по-хорошему, а вы со мной по-другому. Ладно. Вы меня пока не знаете. Но вы меня еще узнаете. Мы еще посмотрим, кто кого купит и продаст». Биатска испуганно оглянулась в сторону открывающейся двери. Когда Дэвид стал видимым, она вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. «Не слишком ли часто вы заявляетесь в мои апартаменты без спроса, господин колдун? Это уже переходит всякие границы приличий». «Извините», — сказал Дэвид, — «у меня нет времени. У вас во дворце есть друзья?» «Что?» «Друзья во дворце, у вас. Есть или нет?» Он постарался говорить спокойно. «Кто-нибудь, кому бы вы могли доверять?» Биатска покачала головой. «Не может быть. Ну хоть кто-нибудь. Если вы переписывались с Радхаром, должен же был кто-то доставлять ваши письма». «Мы...» Биатска закусила губу. «Я не скажу». «О, Господи, принцесса, поймите, у меня совершенно нет времени на дурацкие препирательства». «Я вам не верю, вы негодяй и подлец. Вы пленили Радхара, а теперь хотите, чтобы я назвала вам имя человека, который помогал нам? Его вы тоже хотите подарить? Простите, продать Маркману?» «Да вы ведь сами полчаса назад просили меня помочь герцогу». Дэвид едва удержался, чтобы не наорать на эту дуру. В глазах Биатски мелькнуло сомнение. «Да, но... нет, нет и еще раз нет. Я не могу вам доверять». «Придется», — сказал Дэвид и подумал. «Если она будет дальше спорить, подчиню. Богом клянусь, подчиню». Принцесса гордо выпрямилась. «Вы мне угрожаете?» «Только предупреждаю», — ему с большим трудом удавалось говорить спокойно. «Я хочу спасти герцога. Если он все-таки умрет, то только по вашей вине». У Биатски немедленно задрожали губы. «Если она снова будет рыдать и заламывать руки», — подумал Дэвид, — «за душу». «Но как я могу вам доверять?» «А кому вы еще можете доверять?» «Но...» «Повторяю, у меня нет времени. Или вы доверяете мне, или я сегодня же уезжаю из этого королевства и вызволяете черного герцога сами, как знаете». «Я...» — принцесса сдалась. «Хорошо, я скажу. Но поклянитесь всеми богами, в которых вы верите, всем, что вам дорого, поклянитесь любовью вашей матери, домом, в котором вы выросли, жизнью всех ваших родных, вашей честью, вашим сердцем, здоровьем ваших будущих детей. «Короче, принцесса!» – взревел Дэвид. «Поклянитесь, что вы меня не обманете!» Биацка в волнении стиснула руки. «И если только вы меня обманете, пусть тогда...» «Клянусь всем, чем хотите!» «Ближе к делу!» «Барон Хагат!» «Как вы сказали?» «Он долгое время был начальником моей охраны. Теперь он в отставке. Он по-прежнему живет в городе. Отец и Маркман подозревают его, хотя ничего пока не могут доказать. Ему запрещено покидать столицу». «Хагат», — подумал Дэвид, — «Хагат, точно. Тот самый хрен с горы, имя которого упомянул герцог, когда разговаривал со своими людьми. Отлично. А где он живет, вы не знаете?» Биацка отрицательно покачала головой. «Ничего, я сам найду». Дэвид сделал шаг к двери и оглянулся. «Сегодня ночью ложитесь в кровать в одежде. Выспаться вам все равно не удастся». На громкий стук, поигрывая дубиной, вышел здоровенный привратник. «Что надо?» – он смерил Дэвида взглядом. «Ты кто?» «My name is Bond». Дэвид выдержал короткую, но многозначительную паузу. «Джеймс Бонд». «Чего?» Землянин щелкнул пальцами. Взгляд привратника остекленел, руки с дубинкой опустились, из отвисшей челюсти закапала слюна. «Проводи меня к своему хозяину», – потребовал Дэвид. «Будет исполнено». Громила повернулся на 180 градусов и, двигаясь как большая заводная кукла, поплелся вглубь дома. Дэвид закрыл дверь и двинулся за ним. С бароном Хагатом они столкнулись на лестнице. «Эй, что с тобой?» Барон потряс привратника за плечо. Тот не отреагировал. Стоял с открытым ртом, тупо глядя перед собой. «Возвращайся обратно», — приказал Дэвид. Здоровяк так и сделал. У барона Хагата вытянулось лицо. Дэвид поднялся еще на несколько ступенек, взял Хагата под руку и потянул за собой. «Не пугайтесь, милейший. Меня зовут Дэвид Брэндом. Слышали, наверное, обо мне?» «Что?» «Да, конечно, слышал». Барон, подталкиваемый землянином, механически поднялся обратно на второй этаж. Резко вырвал руку. «Что вам нужно?» Дэвид усмехнулся. «Я хочу вам сделать предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Почему не смогу?» – подозрительно спросил барон. «Да потому что иначе я поведаю королю и графу Маркману душещипательную историю о том, как 5 лет подряд черный герцог и Биацка обменивались письмами с вашей помощью». «Что?» – возмутился Хагат. «Это что, шантаж?» «Да», – согласился Дэвид. «Да, это шантаж. Вон из моего дома». «Не орите, барон. И вообще, сядьте, успокойтесь». Хагат, уже набравший в грудь воздуха для очередного гневного вопля, едва не прикусил себе язык, когда стоявшее в углу кресло вдруг само по себе скользнуло по полу и, ударив его сзади под коленки, заставило упасть на сиденье. «Послушайте сначала, что я хочу вам предложить. Уверен, вам эта идея придется по душе». «Это самое безнадежное, провальное, дурацкое дело, о котором я когда-нибудь слышал», заявил Родерик сразу после того, как Дэвид закончил говорить. Остальные члены Последнего Союза, собравшиеся в комнате Янгана и Талиминки на втором этаже самой дорогой гостиницы в Лаутагане, дружно закивали. «Так не бывает, Дэвид», — продолжал Родерик. «Такие дела готовятся месяцами, даже годами, и заканчиваются тем, что заговор, в конце концов, раскрывают». «Да ты пойми!» «Это ты, пойми, Родерик. Речь идет и о нашей жизни тоже. Ты думаешь, Маркман забудет, как мы вытянули из него целую гору золота? Хочешь всю жизнь провести в бегах, каждую минуту оглядываясь за спину?» «Ну почему в бегах?» – пожал плечами Алабирк. «Можно уехать в другое королевство». «Не болтай ерунды», — Янган забарабанил пальцами по столу. «Нанять убийц несложно, даже если ты живешь в другой стране. А если Марк Ман заделается королем, он нас даже на другом берегу моря достанет». «Да он и так уже почти король», — кивнул Дэвид. Талиминка откинулась на подушке и сказала: «Не верю, что что-нибудь получится. Передавят нас, как цыплят. И дело с концом». Дэвид встал и подошел к двери. Обернулся. «Уговаривать вас я не собираюсь. Я попытаюсь осуществить эту идею, даже если мне придется действовать одному. Мы друг другу ничем не обязаны. Но если вы хотите бежать, бегите из города сегодня. Если удача мне не улыбнется, завтра бежать вам будет уже поздно». Он положил ладонь на ручку двери и едва успел отдернуть руку. Заточенный, как бритва, длинный кинжал с необычной балансировкой. Им можно было колоть, а можно было и метать. Вибрируя, торчал из дверной ручки. «Я пойду», — сказала Талиминка, не опуская глаз с Дэвида. «Ни один мужик не скажет, что он где может сделать что-то, чего бы я испугалась, даже колдун». «Я тоже иду», — присоединился Янган, блеснув своей ослепительной улыбкой. «Не могу же я оставить свою невесту наедине с каким-то колдуном». Дэвид поймал его взгляд и усмехнулся в ответ. «Невесту?» – поразился Родерик. «Вы что, собрались?» Талиминка, впервые на памяти Дэвида, вдруг смутилась и покраснела. А Янган беззаботно пожал плечами. «Всякому приличному человеку, вроде меня, ничего не нужно для счастья, кроме денег, потому что все остальное у него и так есть. А теперь есть еще и деньги. Какой смысл бродяжничать дальше, Родерик? Пора бы уже и на покой». «То-то ты о покое мечтаешь», — хмыкнул Филли. Сразу на предложение Дэвида согласился. «Вот тебе Марк Ман покой и подарит. Хе-хе, вечный». «А ты что, остаешься?» — прищурилась Талиминка. «Не», — Филли потянулся, хрустнув косточками. «Я тоже иду. То, что перебьют нас всех, это уж как пить дать. Но перед смертью, чую, знатно повеселимся». «Я тоже с вами», — поспешно сказал Алабирк. «Эх», — Родерик качнул головой, — «вам бы все зубы скалить да веселиться. Ну да, может быть, так оно и надо. Жизнь я прожил долгую, и горе знал, и радость, и цену дружбы настоящей, разумею. А потому, куда я от вас денусь? Ну, а уж если смерть принять придется, так тому и быть. Заждались меня, значится, в подгорных чертогах». «Да ты сядь, Дэвид, чего столбом стоишь? В ногах правды нет». Человек с крысиными усиками, поклонившись, поставил поднос на стол. Открыл бутылку вина, налил полный кубок. «Что-то я тебя раньше не видел», — заметил Дэвид, усаживаясь за стол. «Новенький, что ли?» Человек с крысиными усиками снова поклонился. Дэвид взболтал вино в кубке, хмуро поглядел на темную влагу, отражавшую свет от установленного посреди стола канделябра. Выпил половину, неторопливо принялся за жаркое. Через несколько минут, словно вспомнив о чем-то, посмотрел на слугу. «Да ты не стой, иди», — сказал он с набитым ртом. «Посуду завтра уберешь». Проглотив кусок мяса, он зевнул. «Спать хочу. Все, пошел вон». Вельц поклонился в третий раз и, пятясь, вышел из комнаты. Дэвид отпил еще немного вина. «Неплохое винцо-то, видать, из личных королевских запасов. За общим ужином такого не подают». Быстро сживал еще кусок мяса, прислушиваясь к своим ощущениям. Желудок недовольно бурчал, но никаких неприятных последствий пока не было, и в сон Дэвида не клонило. Оставалось надеяться, что заклинание, долженствовавшее защитить его от любых видов яда, было составлено без ошибок. Как правильно создавать магический антидот, согласно классической традиции, он не имел даже самого отдаленного представления. И то колдовское плетение, которое он задействовал перед тем, как сесть за ужин, являлось целиком его личным изобретением. Сама по себе жизнь, равно как и другие стихии, которыми владел Дэвид, не могла уничтожить яда, содержавшегося в пище. Зато эта стихия могла оказать воздействие на самого Дэвида, как на живой объект. В данном случае заклинание, идентифицировав тип отравы, заставляло организм самостоятельно вырабатывать нужный антидот. Дэвид натянул сапоги, нацепил пояс с мечом, надел куртку и направился к двери. Выглянул в коридор, огляделся по сторонам. Колдовское восприятие подсказало, что из темного угла коридора за ним кто-то следит. Дэвид отступил в комнату, зачитал заклинание невидимости и бесшумной ходьбы. Вышел в коридор, спокойно закрыл за собой дверь и, сунув щупальца из твердого воздуха в щель под дверью, закрыл с той стороны засов. Со стороны это должно было выглядеть так, как будто бы вернувшийся в комнату колдун закрылся изнутри. Насвистывая, все равно никто не мог его слышать. Дэвид быстро пробежался по дворцу. Добрался до западной башни, прошел через караулку, где четверо солдат играли в кости, спустился по лестнице и оказался перед решеткой. На решетке висел замок, а рядом на табуретке позевывал стражник. Дэвид задумчиво почесал бороду. Можно загипнотизировать стражника, открыть замок, заставить служивого закрыть его и забыть обо всем. Но это слишком долго, а ведь он будет еще возвращаться и не один. Дэвид примерился, сжал горло стражника жгутом из твердого воздуха, подержал так некоторое время, потом отпустил. Человек свалился на пол. Жив? Вроде бы жив. Но будем надеяться, что в ближайшие полчаса он в себя не придет. Ключ у стражника был только один, и Дэвид незамедлительно им воспользовался. Дальше был длинный неосвещенный коридор, справа контур света вокруг двери, которая стоила Дэвиду толкнуть скрипящую решетку, незамедлительно отворилась, на мгновение ослепив колдуна. «Ты что ли, Халган?» — сонно промычал кто-то, таращась в пустоту. «Я», — согласился Дэвид, накидывая воздушный жгут на горло еще одному клиенту. Заглянул в коптерку. Там, из-за стола, недоуменно глядя на оседающее тело товарища, поднимался третий. «Да сколько же вас тут?» – пробормотал Дэвид себе под нос. Поскольку три обездвиженных стражника в любом случае должны были вызвать шум, если их обнаружат, Дэвид решил, что дальше можно уже не стесняться. Повесив над головой шарик света, побежал по коридору. Подземелье под королевским дворцом оказалось большим и разветвленным. Дэвид едва не заплутал и вышел к своей цели только потому, что услышал крики. Когда он добрался до места, то обнаружил небольшой зальчик, до отказа забитый разнообразнейшими приспособлениями самого зловещего вида. В центре же помещения палач и его помощник без особых хитростей растягивали герцога Радхара на дыбе. Оценив ситуацию, Дэвид выбросил два невидимых щупальца и на этот раз использовал силу заклятия на полную катушку. Так сдавил шеи своих клиентов, что лица обоих мгновенно налились кровью и побагровели. А у помощника палача, не обладавшего такими впечатляющими складками жира, как у мастера, с треском переломились шейные позвонки. Еще через несколько секунд Дэвид отпустил обоих и с омерзением вытер ладони об одежду, хотя его руки даже не коснулись этих людей. Он стоял на пороге зала на расстоянии 4 метра от покойников. «Я, конечно, очень уважаю права человека и все остальное», — сказал Дэвид вслух, заходя в помещение. «Но человек ли палач? Вот в чем вопрос». На данный момент Радхар был без сознания. Дэвид освободил его от веревок и опустил на пол. Применил все заранее приготовленные заклинания исцеления. Герцог открыл глаза. Он все еще был очень плох. Не вдаваясь особо в жутковатые подробности, помимо вывихнутых на дыбе суставов, можно, наверное, упомянуть только пальцы ног, превращенные тисками в кашу, и спину, на которой после пытки каленым железом не осталось ни клочка живой кожи. Взгляд Радхара слепо блуждал по потолку. Дэвид вспомнил, что он все еще невидим. Убрал чары. Радхар вздрогнул. «Ты?» «Я». «Как видите, теперь я на вашей стороне». Радхар попытался пошевелиться и заскрипел зубами от боли. «На моей? Тогда вылечи меня, колдун». «Я уже и так сделал все, что мог. Я не волшебник, я только учусь. Так что вам придется потерпеть». «Потерплю». Герцог пересилил боль и попытался оценить ситуацию. «В городе можешь довериться только барону Хагату». «Знаю. Кстати». Дэвид приложил перстень ко лбу и закрыл глаза. «Пыточная, Радхар, трупы палачей». Все растаяло, когда он потянулся сквозь подземелье вверх. Перед его мысленным взором появились две бело-голубые конструкции, напоминающие клетки для певчих птиц. Дэвид коснулся проволоки в первой клетке, потом во второй. Внутри клеток затанцевал огонь. Теперь можно было возвращаться обратно в тело, что Дэвид и не замедлил сделать. Где-то наверху сами по себе зажглись две масляные лампы. Сигнал для Хагата и его друзей из последнего союза. «О, Рада!» – спросил герцог. «Что-что?» «Я спросил, как мы выберемся из города». «А мы не будем выбираться. Лично я собираюсь сегодня ночью произвести дворцовый переворот. Надеюсь, вы все еще хотите стать королем». «Что с Биатской?» – хрипло спросил герцог. «Пока все в порядке, надеюсь. Заварушка только-только началась». «А что со Стивольтом?» «Тоже все хорошо. Пока». Радхар попытался ухватить Дэвида за рубашку, но только застонал от боли. «С его головы не должен упасть ни один волос. Слышишь меня? Ни один волос». «Ладно, ладно, успокойтесь. О своей голове лучше подумайте». «Так, идти вы не можете, придется вас тащить». Дэвид тяжело вздохнул, окутывая себя и Радхара заклинаниями невидимости и неслышимости. Тело Радхара, тело не юнца, а крепкого воина, было отнюдь нелегким. В принципе, можно было волочь его за собой на своего рода воздушной подушке, но это заклинание требовало уймы энергии, и поддерживать одновременно и воздушную подушку, и невидимость вокруг двух людей Дэвиду было не по зубам. Пришлось попотеть, особенно когда добрались до лестницы и замаячил путь наверх. Отшагав ровно половину ступенек с герцогом на плече, очень кстати пригодились бесконечные физические нагрузки во дворе Тинуэта, Дэвид услышал топот. Сверху спускались люди. Дэвид устал, едва не сорвал поясницу и вообще находился, так сказать, в стрессовой ситуации. Тут уж, разумеется, не до церемоний. Положил Радхара на ступени, протянул к солдатам руки, шейные позвонки двоих громко хрустнули. Третий, что-то заорав, успел убежать. Дэвид поднял тело герцога и продолжил свой путь. В жилых покоях дворца потихоньку нарастала паника. Далеко не все еще проснулись, но те придворные слуги, которые уже все-таки пробудились своей беготней, воплями и бестолковой суетой, крайне препятствовали продвижению Дэвида с его живым грузом. Где-то вдалеке слышался лязг оружия и грохот опускаемого моста. «Ага», — подумал Дэвид, поднимаясь на самый верх донжона, — «Родерик и Ко уже захватили ворота. Надо поторопиться». Миновал двух стражников вместо обычных четырех, пнул ногой дверь в спальню принцессы. «Кто там?» – немедленно отозвалась Биатска. «Свои». Дверь тут же открылась. Дэвид шагнул внутрь и едва не наткнулся на обнаженный клинок Талиминки, которую заранее привел сюда и познакомил с принцессой. Едва успел втянуть живот, иначе обязательно напоролся бы. «Меч убери, дура!» «Стань видимым», — сказала Талиминка, поспешно отступая на шаг. Дэвид не положил, а прямо-таки уронил Радхара на пол. Сел рядом, с трудом переводя дыхание. «Ну ты где?» – Талиминка скользила глазами по комнате. «В прятки решил поиграть». 3 секунды, Тали. Я сейчас не то что заклятие снять, рук своих поднять не могу». Сзади послышался шум. Пальцы Талиминки мгновенно скользнули в рукава. Не оборачиваясь, Дэвид упал на пол и откатился в сторону. Двое охранников Бяцки, услышав наверху посторонние звуки и поднявшись к спальне принцессы, обнаружили там открытую дверь. Первый получил кинжал в горло и упал. Второй отделался раной в плече и тут же отступил в сторону. Талиминка, не теряя времени, бросилась следом. На лестнице зазвенели клинки. Дэвид встал, выбежал из комнаты, но драться было уже не с кем. Тело стражника, грохоча доспехами по ступеням, падало вниз. А Талиминка, вытирая меч, возвращалась в комнату, по дороге вторично, едва-едва не зарезав невидимого Дэвида. «И зарежет ведь», — подумал колдун, снимая заклятие невидимости с себя и с герцога. Биацка, которая все это время, сидя на кровати, испуганными глазами наблюдала за происходящими вокруг нее событиями, вскрикнула и, путаясь в кружевах, кинулась к Радхару. Герцог, открыв глаза, сумел кое-как улыбнуться. Принцесса обняла черного герцога и тихо заплакала. Радхар прошептал что-то успокаивающее. «Ну что, двигаем вниз?» – спросила Талиминка, вытирая меч о занавеску и одновременно выглядывая в окно. «Наши там вовсю рубятся, надо бы помочь». Дэвид сложил вместе руки, чувствуя, как энергия стремительно течет через его тело, разгоняя усталость и наполняя силой натруженные мышцы рук и спины. «Оставайся здесь», – сказал он. «Присмотри за ними. Закрой дверь и никого не впускай». Ну, понеслась нелегкая. Он распахнул окно и слевитировал вниз во двор. Последний союз объявился во дворце под вечер. Повидаться с Дэвидом, что тут такого? С Дэвидом они, впрочем, разговаривали недолго, но и из дворца уходить не спешили. Выпили с несколькими старшими слугами, попытались споить стоящих на воротах стражников безуспешно и надолго засели в свободной комнате на первом этаже. Никто их, разумеется, не гнал, все знали, что это друзья-чародея, а Маркман, приставивший одного из своих людей следить за этой веселой компанией, что тот благополучно и делал, попивая с Родериком вино и рассуждая на всевозможные темы. Был даже рад. После устранения колдуна сразу же можно будет спровадить на тот свет и наемников. Бежать им некуда, крепостной мост на ночь поднимается, отрезая единственный путь отступления из замка. Вследствие всех указанных причин последнему союзу никто и не намекал, что время уже позднее, пора бы и честь знать. Они спокойно пили, ели и всесторонне обсуждали самые разнообразнейшие вопросы, когда присланный Маркманом человек вдруг с удивлением увидел, как сама по себе загорелась масляная лампа, установленная посреди стола. Вслух удивиться он уже не успел. Его ударили обухом топора по затылку и опустили под стол. И вот уже выстроившаяся в боевом порядке команда из 3 гномов и 1 человека рванула к воротам. Им удалось без особого шума убрать 4 солдат, громко обсуждавших в караулке то, что они будут делать с жалованием, которое они должны были получить через 2 дня. Но также бесшумно опустить мост им, конечно, не удалось. Завязалась драка. Нет, не драка, настоящая бойня. Потому что страшнее вооруженного гнома, в ближнем бою только вооруженный гном, успевший перед боем осушить 2-3 кружек с чем-нибудь горячительным. Янган и Алабирк опускали мост, чуть погодя к ним присоединился и Родерик. Стоять рядом с Филли, которым с самого начала боя овладел дух ярости, было попросту опасно для здоровья. Солдаты подбегали недружно, но зато со всех сторон. И один за другим ложились в грязь, щедро поливая ее мозгами, внутренностями и различными телесными жидкостями, не успевая, как правило, даже понять, почему они умерли. Потом стражников стало много, и они попытались навалиться на Филли всей толпой. Но уже через четверть минуты откатились назад, потеряв половину своих бойцов. Кто-то, наконец, догадался приволочь из оружейной комнаты луки и арбалеты. Правда, было уже поздно. По опущенному мосту в замок вбегали люди барона Хагата. Большинство из них до самого последнего времени служили в охране принцессы Биацки и были прогнаны со службы вместе с Хагатом после ее побега. Они закрыли гномов большими щитами. Стрелять по такой мишени издалека можно хоть до морковкиного заговения. Стражники и рыцари пошли в новую рукопашную атаку. Все перемешалось, подтянулась наконец основная масса королевской гвардии, и поспешно образованный строй людей Хагата, которых было в 10 раз меньше, стал постепенно поддаваться под нарастающим давлением. Именно в этот момент, словно архангел с небес или Deus Ex Machina, во двор спустился Дэвид Брэндом. Первым его заметил граф Маркман, только что самолично явившийся к месту битвы, вместе с тем вооруженным отрядом, который должен был нашинковать беспробудно спящего колдуна в капусту. В его комнату они, впрочем, вломиться еще не успели. Увидев Дэвида, Маркман быстро направился к нему, с обнаженным мечом в руке, делая вид, будто растерян и не понимает, что происходит. Он был готов пожертвовать не то что несчастным вельцам, он был готов пожертвовать половиной своих людей, чтобы отвести от себя подозрения. «Черт возьми, в чем дело, Дэвид? Твои полоумные друзья...» «Кажется, ты хотел отравить меня», — оборвал его колдун. «Это ложь!» — закричал Маркман, делая еще один шаг вперед. «Я не собираюсь с тобой спорить», — негромко ответил Дэвид, наблюдая, как Маркман подходит к нему все ближе. «Я свою совесть успокаиваю». Внутренний двор был довольно неплохо освещен. Горело несколько десятков факелов, вдобавок на небе светила полная луна. В тот момент, когда Дэвид закончил говорить, во дворе стало еще светлее. Граф Маркман, приготовившийся к прыжку, вспыхнул как свечка. Несколько секунд он истошно визжал, потом крик оборвался, огонь погас так же внезапно, как и появился, и обгорелый смердящий труп упал на землю. Лучники выпустили дюжину стрел в колдуна, но стрелы повисли в воздухе, в метре от Дэвида, и через несколько секунд упали на землю. Затем лучники начали вспыхивать так, будто их кто-то обливал бензином и поджигал. Один, другой, третий. В конце сказки добро обязательно победит зло, поставит его на колени и зверски убьет, процитировал Дэвид известный афоризм, делая шаг вперед. Тут кто-нибудь еще сомневается, что добро – это я. Похоже, больше сомневающихся не было. Гвардейцы и рыцари Маркмана пятились назад, не смея предпринимать что-либо против колдуна. Дэвид вышел на середину двора. Заклинание воздушной стены, то самое, которое позволяло останавливать в воздухе вражеские стрелы, почти исчерпало свои ресурсы, но в любом случае стрелять в него вроде бы перестали. У ворот по-прежнему шел отчаянный бой. Дэвид собрал в руках огромный сгусток пламени и швырнул в толпу солдат, наседавших на людей Хагата. Врезавшись в цель, огненная сфера взорвалась. Наполнявшее ее пламя расплескалось в радиусе 5-6 метров. Строй распался, сгорающие заживо солдаты кричали и катались по земле. Оставшиеся в живых, бросив оружие, бежали. Кто-то пытался организовать их, остановить бегство. Дэвид метнул в сторону героя еще один огненный шар. Паника усилилась. Во дворе горело все, что могло гореть. Несколько телег, сено рядом с конюшней, деревянная караулка у ворот. Дэвид улыбнулся и упал на землю от удара мечом в спину. Попытался встать, правое плечо взорвалось оглушительной болью. Почти с такой же ясностью, как он сейчас ощущал свою рану, Дэвид почувствовал взмах меча в руках того, кто стоял сзади. Что было сил, рванулся в сторону, не обращая больше внимания на боль, перекатился на спину и услышал, как совсем рядом с ним меч со свистом рассек воздух. Оказавшись лицом к лицу с колдуном, безвестный рыцарь сделал еще один шаг вперед, снова занес меч. Дэвид понял, что ни составить, ни применить ни одно из своих заклятий он уже не успеет. Но рыцарь не успел опустить меч, на него налетел всадник в латах. Выученный боевой конь сшиб человека с ног, а сидевший на коне человек на лету проткнул безымянного храбреца, едва не убившего Дэвида. Всадник развернулся и подъехал к колдуну. Дэвид узнал барона Хагата. «Как вы?» Дэвид поморщился. «Жить буду. Спасибо». С некоторым трудом ему удалось встать на ноги. Уже ни о чем не думая, почти рефлекторно читая исцеляющее заклятие, Дэвид огляделся. Королевских солдат, еще не успевших покинуть двор, добивали наемники из последнего союза и люди Хагата. Огня больше не было. Кое-что горело, но было видно, что Дэвидовы эксперименты с огненной магией, по счастью, не вылились в дворцовый пожар. «Поднимайте мост, закрывайте ворота!» — зычно крикнул барон Хагат. Его люди бросились исполнять приказание. Дэвид наложил на себя, вдобавок к исцеляющему, еще и анестезирующее заклинание, и стал чувствовать себя почти сносно. «Собраться вместе!» — командовал барон, кружась по двору на коне. «Во дворец! Убивать всех, кто откажется сложить оружие! Женщин и безоружных не трогать!» Дэвида кто-то тронул за плечо. Колдун поспешно отстранился. Снова навалилась тошнота. «Что с тобой?» — раздался сзади голос Йингана. «Ранен?» «Ерунда!» — Дэвид оглянулся. «Ну что, навестим короля?» «Навестим нашего королька, как я его называю».